Как правило, оперативные работники из колдунов выходят хреновенькие. Может быть, именно поэтому шефом контрразведки Суверенной Республики Баклужина был назначен генерал Лютый, вполне нормальный человек, одолевший, впрочем, специальные курсы прикладной магии. Допуск в ближний астрал у него, понятно, имелся, но ограниченный и без права вмешательства. Угланщики в глазах Лютого бегали постоянно, а вот вся прочая энергетика, увы, как была, так и осталась недоступна острому генеральскому взору. Это обстоятельство сплошь и рядом причиняло шефу контрразведки сильнейшие неудобства. Не в силах говорить на равных с чернокнижниками, старый служака Лютый, направляясь на встречу с президентом, делал всегда каменное лицо, хотя и знал заранее: каменей не каменей, все равно раскусит. Вот и сейчас, прикрыв за собой дверь, он не увидел, что следом в кабинет проникли два матерых гримасничающих стражка, прямо сквозь дверное полотно. Оба, понятно, в штатском, как и сам генерал. Оказавшись в экологически идеальном аквариуме президентского кабинета, стражки малость ошалели и вроде даже заколебались, прикидывая, а не убраться ли им, пока не поздно восвояси. «Присаживайся», — сказал президент. В разрезе гардин беззвучно полыхал неоном проспект имени Ефрема Нехорошего. Генерал сел. Стражки помедлили и тоже сели, то есть зависли в сидячих позах. Тот, что слева, под самым потолком, в непосредственной близости от яростно сияющей люстры. Хорошо еще, что колдуны и политики напрочь лишены чувства юмора. Будь Глеб Портнягин простым избирателем, он бы неминуемо расхохотался, наблюдая, с какими ужимками располагаются в воздухе два полупрозрачных генерала. «Ну, и что у нас плохого?» — задушевно осведомился он, чуть откидываясь назад, чтобы получше видеть всю троицу. Лицо контрразведчика осталось безупречно каменным, чего, к сожалению, нельзя сказать о физиономиях его энергетических двойников. Эфирная мордень правого стражка выразила крайнюю растерянность, а левый и вовсе схватился за голову. Стало быть, спросив о плохом, президент, как всегда, попал в самую точку. «Ну, что касается подготовки к встрече специальной комиссии ООН», — недовольно начал было шеф контрразведки, но тут президент предостерегающе поднял ладонь, и генерал умолк, не выразив ни малейшей досады. Зато оба стражка за спиной Лютого, уловив тайное желание генерала, вскочили, ощерились и беззвучно изрыгнули матерное ругательство. Глеб Портнягин поморщился. По губам он умел читать не хуже глухого. «Короче», — бросил президент, — «с подготовкой порядок?» «В общих чертах». «В общих чертах порядок», — нехотя согласился Лютый. «Тогда давай прямо к делу. Что стряслось?» Лютый ответил не сразу. На лицах его стражков выразилось тупое недоумение. Один из них даже вывалил язык, приняв вид полного кретина. Имел место факт нелегального перехода государственной границы по реке Чумахлинки, — сухо сообщил генерал, — со стороны Лыцка. — Так, — заинтригованно протянул президент и на всякий случай оглянулся. Его собственные вышколенные стражки сидели, как положено, за гардиной, но можно было поспорить, что вид у них сейчас тоже слегка озадаченный. «Нелегальный переход границы? Чепуха какая-то. Беженцам больше, беженцам меньше. «Что за события? Кто?» — отрывисто спросил президент. «Пока не знаем. Перехватить не удалось». «Погоди. А что тебя, собственно, беспокоит?» «По воде перешел», — несколько сдавленно пояснил Лютый. Глеб Портнягин моргнул. «Это в смысле аки посуху?» Генерал Лютый угрюмо кивнул. Два прозрачных генерала за спиной его сделали то же самое. «Когда?» «Полтора часа назад». «Очень интересно». Президент нахмурился и подался поближе к столу. «Ну-ка, давай подробнее».